«Как тебе такое в голову пришло?» «Все коты любопытны, а я кот», — ответил Рой, протискиваясь через толпу. Мы возвращались в столовую. Рой держал под мышкой коробку, на его лице сияла победная улыбка. «Смотри», — продолжал он, — «кто-то отправляет тебе записку. Ты идешь на кладбище, находишь труп, но никому не говоришь, и тем самым портишь чью-то игру. Этот человек звонит на студию, те посылают за телом и начинают паниковать, когда видят такую картину. А я, вне себя от дикого любопытства, что это за игра, спрашиваю я. А узнать это я могу, только сделав ответный ход своими фигурами, верно? Час назад мы видели и слышали реакцию Мэнни и его сотоварищей. А давай-ка разберемся, как они среагируют, — сказал я себе. Если, найдя труп, снова его потеряют и будут ломать голову, у кого он? А он у меня. Мы остановились перед дверью столовой. «Не пойдешь же ты туда с этой штукой!» — воскликнул я. «Это самое безопасное место на свете. Коробка, которую я таскаю по всей студии, ни у кого не вызовет подозрений. Но будь осторожен, напарник, в этот самый момент за нами наблюдают». «Кто?» — вскричал я, резко оборачиваясь. «Если б я знал, все бы уже разрешилось. Идем. Я не голоден». «Странно», — заметил Рой. «А вот я почему-то готов съесть слона».